самая милая девочка на свете. Могу хоть на 3 часа оставить ее в машине. Ни разу не тявкнет. И кусать она в жизни никого не кусала». Посетитель в турецком кафе напротив наконец-то доел пиццу. Хонкелер видел, как он расплатился, встал, вышел на улицу и зашагал в сторону центра. «Злая собака или нет, зависит не от нее, а от хозяина. Пород злобных по природе не существует. Питбули тоже не злые. Собаки становятся злыми, если у них злые хозяева. Я по характеру добряк. Оттого и Жизель такая милая девочка». Хонкелер встал, перешагнул через спящую Жизель, прошел к стойке и заказал эспрессо. Иов Хеллер, между тем, уверенно загнал в лузы последние 4 шара, бросил в щель еще одну монетку и начал новую партию. Судя по всему, оба партнера — игроки высокого класса. Хонкелер взял свой эспрессо, вернулся к столику и, перешагнув через храпящего дога, сел у окна. — Вы и спите со своей девочкой? — спросил он. — Да, она спит на моей кровати. «У меня 2 детей, но я с ними не видаюсь. Была жена, только она со мной больше не разговаривает. Теперь жена у меня другая, и я с самого начала объяснил ей, что собака для меня на первом месте». К кафе напротив подъехал маленький «Фиат» с надписью на дверце «Доставка пиццы. Лучшая пицца». Из машины вышла женщина. Занесла в кафе желтую пластиковую сумку. Официант забрал сумку, отнес за стойку. Потом поставил друг на друга 4 коробки пиццы. Женщина взяла их, села в машину и укатила в направлении Канненфельд-парка. «Вы не любите собак?» — спросил хозяин Жизели. «Почему вы так решили?» «Потому что вы боитесь Жизели. Те, кто любит собак, ее не боятся». «Если ваша псина вздумает тяпнуть меня за ногу, — сказал Хонкелер, — то получит пинка под зад». «Но-но, полегче. Я не допущу, чтоб мою девочку пинали». Хонкелер изобразил приторную улыбку. Краем глаза он видел, как Иов Хеллер попрощался, вышел на улицу и, перейдя через дорогу, толкнул дверь турецкого кафе. Официант передал ему желтую пластиковую сумку. Они явно не поладили, потому что начали кричать друг на друга. В руках официанта откуда-то возник пистолет, который он навел на Иова Хеллера. Тот покачал головой, медленно поднял руку, тронул официанта за плечо, взял желтую сумку, вышел на улицу, сел в серый фургончик и поехал прочь. «Я во многом жестоко разочаровался», — сказал собачник. «Особенно в женщинах. Не нашел ни одной, на которой можно по-настоящему положиться. А собака никогда не обманет. Она верная, надежная. Вам бы тоже не мешало завести собаку. Жизнь сразу станет лучше». «Спасибо за совет», — поблагодарил Хонкелер. «Я подумаю». Он перешагнул через Жизель и вышел на улицу, прикидывая, что предпринять. Потом зашел в турецкое кафе, заказал эспрессо. Немного погодя, решил наведаться в туалет. Проходя мимо какой-то открытой двери, заглянул внутрь. В комнате сидели за компьютерами 2 молодых парней. Они его не заметили. Сосредоточенно пялились на мониторы, где, должно быть, безостановочно шла важная информация. В Эльзас Хонкелер ехал сквозь ночь. Ехал не торопясь. Стрелка спидометра застыла на цифре 80. Порадовался, когда в Ранспахе блеснули стволы платановой аллеи, а возле Труа-Мезон горное плато словно бы заискрилась в звездном свете. Он был один на дороге, и это ему нравилось. События нынешнего дня изрядно его измотали. Признание грабера, что он действительно тайком встречался с госпожой Эрни,